Водка, икра и пуанты. В Москве балетки, пуанты, купальники, пачки и прочее балетное и театральное обмундирование можно купить только в нескольких местах. Наиболее известные – магазин при Большом театре и фирменный магазин «Гришко». Причем последний пользуется гораздо большей популярностью, чем лавка, осененная славой Великого театра. И не только у любителей и родителей маленьких балетных мышек. Практически все балерины Большого имеют дисконтные карточки «Гришко». Маленьким меня очень часто водили на балет. Мы жили в центре Киева, практически напротив Киевского театра оперы и балета. Я терпеть не мог эти походы и каждый раз старался сбежать от своих сопровождающих. Я вообще считаю, что детям младше 10 лет балет противопоказан. Это взрослое искусство. Я балет скорее уважаю, зная, какой это колоссальный труд, хотя сегодня почти не пропускаю новые спектакли. Николай Гришко учился в МГИМО, работал в советском посольстве в Лаосе, был обозревателем гостелерадио по экономической ситуации в Юго-Восточной Азии, читал лекции в Институте народного хозяйства имени Плеханова и Институте повышения квалификации руководящих работников легкой и текстильной промышленности. Балет для дипломата и экономиста Гришко довольно долго оставался всего лишь страшилкой из детства. На пуанты я обратил внимание благодаря моей второй жене. Она была танцовщицей театра эстрады, степисткой, но каждое утро начинала с классического танца. Благодаря ей я узнал, например, что танцовщики сумками вывозят на гастроли не только водку и икру, традиционные для советского человека статьи серого экспорта, но и сэкономленные пуанты. Конечно, продукция Всесоюзного театрального общества, ВТО, была далека от совершенства. Преподаватели после урока рассказывали девочкам, как нужно разбивать пуанты, чтобы сделать их пригодными для танца. Жесткий носок, так называемую коробочку, долбили молотком, зажимали дверью, в общем, размягчали всеми доступными способами. Зато они стоили сущие копейки, около $4, тогда как в Европе балетные туфли стоят не меньше $50. Однажды у нас гостил грек, и когда он уезжал, я увидел, что он увозит несколько больших упаковок этих пуантов. Я его спрашиваю, зачем они тебе? Ведь в Греции все есть. Оказалось, что балетных туфель, да к тому же таких дешевых, в Греции как раз и нет. Так я и понял, что пуанты – отличный продукт для экспорта. Я тогда преподавал в Институте повышения квалификации руководящих работников легкой и текстильной промышленности, и один из моих слушателей, руководитель Амторга, комиссионера-посредника внешнеторговых отношений между СССР и США, попросил у меня совета, к кому обратиться. Ему как раз пришел заказ из США на партию балетной обуви. И я подумал, зачем я ему буду кого-то советовать, когда сам могу это сделать? Через сарафанное радио нашел женщину-мастера в театре Станиславского и Немировича Данченко. Она сама уже не работала, но воспитывала ученика. Собственно, с нее и этого мальчика и начался кооператив «Танец». Причем возник он буквально на пустом месте. Капиталов для развития у меня не было, были печатная машинка «Олимпия» и старый «Запорожец», да и тот немой. Первые партии пуантов нового производителя в США продавались так же кустарно, как и производились. Энтузиастка Ирен Уилсон Эшли лично объезжала американские магазины, предлагая им на реализацию балетные туфли. Я сам носил на почту посылки с пуантами. Меня даже вызывали в местный отдел КГБ. Спрашивали, зачем я так много общаюсь с Западом. Сегодня у меня есть специальный отдел, который занимается таможней и вопросами доставки. Они решают все вопросы с задержкой груза, с изъятыми на таможне партиями нелегального экспорта. Хотя сегодня у нас уже 4 фабрики, 7 бутиков, и мы не справляемся с заказами. Раньше менеджеры с радостью рассказывали мне о каждом новом клиенте. Сегодня они точно с такой же радостью сообщают мне, что уговорили корейцев уменьшить заказ. Мы в месяц выпускаем 25 тысяч пар пуантов. Причем пуантов высочайшего качества. Американцы подсчитали, что за последние годы доля брака не превысила 3%. Примерно такое же количество брака допускают швейцарские часовщики.